102. Гуру. Истинный ученик стремится ауру планеты насытить красотой. И он насыщает ее либо рукотворными делами своими, плодами своего творчества, либо мысленными образами красоты. И каждый может нелицеприятно и сурово спросить себя, что сделал он в этом деле украшение сада земного. Никакие отговорки не имеют значения, ибо как бы неблагоприятно ни складывались обстоятельства жизни, мысли человеку никто и ничто не в состоянии запретить. Поэтому на этот вопрос ответ быть должен достойным.